Роберт Говард. Знак ведьмы. Глава первая. Тарамис, королева Хаурана, пробудилась от тревожного сна. Окружающая ее могильная, звенящая в ушах тишина, не походила на обычный покой ночного дворца. Скорее, на покой мрачных подземелий. Она удивилась тому, что свечи в золотых подсвечниках гасли. Сквозь стекла в серебряных переплетах пробивался звездный свет, но он был слишком слаб, чтобы развеять мрак спальни. В темноте Тарамис заметила светящуюся точку, и она приковала к себе все внимание королевы. Свет, исходивший из нее, становился все ярче и ярче и осветил обитые шелком стены. Тарамис приподнялась и увидела, что перед ней вырисовываются очертания человеческой головы. Пораженная королева хотела крикнуть людей, но ни одного звука не вырвалось из ее пересохшей гортани. Черты призрака становились все отчетливей. Гордо запрокинутая голова, увенчанная копной черных волос. Королева замерла. Перед ней было ее собственное лицо. Словно бы она огляделась в зеркало, правда, кривое. Таким жестоким и хищным было выражение этого лица. «О, Иштар!» — прошептала Тарамис. «Я околдована!» К ее ужасу отражение ответило голосом, подобным сладкому яду. «Околдована? Нет, милая сестричка, это не колдовство». «Сестричка?» — сказала королева. «У меня нет сестры». «И никогда не было?» — поинтересовался голос. «Неужели у тебя никогда не было сестры-близняшки с таким же тонким телом, равно чувствительным и к пыткам, и к поцелуям?» «Да, когда-то у меня была сестра», — ответила Тарамис, все еще считая это кошмарным сном. «Но она умерла». Прекрасное лицо во тьме исказилось гримасой столь ужасной, что королева отпрянула. Ей показалось, что черные локоны со змеиным шипением поднимаются над мраморным челом призрака. «Ты лжешь!» — выдохнули алые искривленные губы. «Она не умерла! Ты дура! Но довольно, маскарада, гляди на здоровье!» Свечи в золотых подсвечниках внезапно зажглись, словно светящаяся змейка проскользнула по стенам. Тарамиса задрожала и съежилась в изголовье покрытого шелком ложа. Глаза ее расширились и с ужасом глядели на фигуру, возникшую из мрака. Казалось, что стоит перед ней вторая Тарамис, сходная с королевой в каждой жилке тела, но как бы охваченная злым демоном. Ярость и мстительность горели в глазах дикой кошки, жестокость таилась в изгибе сочных пунцовых губ. Каждое движение тела словно бы бросало вызов. И волосы были уложены так же, как у королевы, и на ногах такие же золоченые сандалии. «Кто ты?» — пересохшими губами прошептала Тарамис. «Объясни, как ты сюда попала, или я прикажу слугам позвать стражу?» «Кричи, кричи. Пусть хоть стены рухнут», — отвечала незваная гостья. «Слуги твои не проснутся до утра, даже если весь дворец сгорит. И гвардейцы не услышат твоего визга. Я отослала их из этого крыла дворца». «Что ты сказала?» — воскликнула оскорбленная Тарамис. «Кто, кроме меня, осмеливается приказывать моим гвардейцам?» «Я, милая сестричка, как раз перед тем, как войти сюда. Они подумали, что это их любимая повелительница. Ха, я удачно сыграла эту роль. С каким царственным величием, с какой неотразимой женственностью держалась я с этими бронированными болванами». Тарамис почувствовала, что какие-то грозные загадочные события сжимают кольцо вокруг нее. «Кто ты?» — крикнула она в отчаянии. «Зачем ты пришла? Что это за бред?» «Кто я?» — в ласковом голосе сквозило шипение кобры. Незнакомка наклонилась к ложу, крепко схватила королеву за плечи и заглянула ей в глаза. Взгляд этот парализовал Тарамис. «Дура!» — взвизнула гостья. «И ты еще спрашиваешь? И ты еще гадаешь? Я же Соломея!» «Соломея?» — воскликнула Тарамис, и волосы зашевелились у нее на голове, когда это имя обрело смысл. Я думала, что ты умерла сразу же после рождения». «Многие так думали», — сказала та, что называлась Соломеей. «Меня унесли умирать в пустыню. Будьте вы все прокляты. Беспомощного, плачущего ребенка, еле живого. А знаешь, почему меня обрекли на смерть?» «Я слышала, мне рассказывали». Соломея захохотала и разорвала тунику на груди. Как раз между двумя тугими полушариями виднелось странное родимое пятно в виде красного, как кровь, полумесяца. «Ведьмин знак!» — Тарамис отпрянула. «Он самый!» Полный ненависти хохот был острым, как лезвие кинжала. «Проклятие царствующего дома Хаурана! До сих пор на торговых площадях наивные глупцы рассказывают эти байки о том, как первая в нашем роду королева сошлась с повелителем тьмы и понесла от него дочь, имя которой помнят и по сей день. И с тех пор каждые 100 лет появляется в Аскаурийской династии девочка с алым полумесяцем. Раз в 100 летие дорождается ведьма, так звучит древнее проклятие, и оно сбывается». Некоторых из нас убивали при рождении, так хотели поступить и со мной. Другие оставались жить ведьмами, гордые дочери Хаурана, меченые адским полумесяцем на мраморном теле, и каждая из них звалась Соломеей. Всегда была и всегда будет появляться ведьма Соломея. Даже если сойдут с полюсов вечные льды, чтобы обратить мир в прах, даже если заново возродятся царства земные, все равно будет ходить по свету царственной походкой Соломея, и будут чары ее порабощать мужчин, и будут по ее приказу отрубать головы мудрейшим. Но ты, что я? Глаза ведьмы загорелись зеленым огнем. Меня вывезли далеко за город и бросили в горячий песок. На солнце пек. И уехали, оставив плачущее дитя на растерзание стервятником и шакалом. Но жизнь не покинула меня, ибо источник ее таится в таких безднах, которых и представить не может ум человеческий. Шли часы, солнце палило нещадно, а я жила. И я помню, хоть и смутно, эти муки. Потом появились верблюды и желтолицые люди, говорившие на странном наречии. Они сбились с караванной тропы. Их вожак увидел меня и знак на моей груди. И он взял меня на руки и спас мне жизнь. Это был чародей из далекого Кхитая, возвращавшийся из странствий по Стигии. Он взял меня с собой в город Пойкан, где пурпурные купола висят над зарослями бамбука. Там я выросла, постигая его науки. Годы не ослабили могущество моего наставника, и научил он меня многому. Она прервалась, загадочно улыбнулась и продолжала. В конце концов он прогнал меня и сказал, что я заурядная колдунья, не способная управлять могучими силами. Он добавил, что собрался сделать меня владычицей мира, но я всего-навсего проклятая вертихвостка. Ну и что? Мне вовсе не улыбалось сидеть одной в золотой башне, часами всматриваться в магический кристалл, бесконечно повторять заклинания, начертанные кровью девственницы на змеиной коже, а от замшелых книг меня просто тошнило. Учитель сказал, что я земная нежить и не сумею постичь космическую магию. Что ж, все, что я желаю, можно найти и на Земле. Власть, блеск, роскошь, красивых любовников и послушных рабынь. Заодно он рассказал мне и о моем детстве, и о проклятии. Вот я и вернулась, чтобы взять то, на что имею равное с тобой право. «Что это значит?» — оскорбленная Тарамис вскочила. «Неужели ты полагаешь, что, заморочив головы слугам и стражникам, получила право на корону Хаурана? Помни, что королева здесь я. Конечно, ты будешь иметь все, что положено принцессе крови, но...» Соломея злобно засмеялась. «Как ты щедра, милая сестричка! Но прежде чем облагодетельствовать меня, будь любезна, объясни, что это за войско стоит лагерем за городской стеной?» «Это шемиты-наемники. Ими командуют Констанции, вельможи из королевства Ков. А что их привело в наши пределы?» Тарамис почувствовала в тоне сестры издевку, но отвечала с королевским достоинством. «Констанция обратился к нам с просьбой пропустить его солдат через нашу землю в Туран. Он поручился за войско своей головой, и покуда солдаты находятся в границах королевства, будет оставаться моим заложником». «Неужели нынче утром этот Витязь не просил твоей руки?» Тарамис гневно глянула на сестру. «Откуда ты знаешь?» Ведьма пожала плечами и спросила. «Можно ли поверить, что ты отказала такому красавцу?» «Разумеется», — ответила Тарамис. «Неужели ты, принцесса крови, могла подумать, что королева Хаурана даст иной ответ? Чтобы я вышла за бродягу с руками по локоть в крови, которого с позором изгнали с родной земли, за главаря банды наемных убийц и грабителей? Мне не следовало вообще впускать этих чернобородых мясников в пределы Хаурана. Но ведь он заточен в южной башне, и мои гвардейцы зорко его стерегут. Завтра я прикажу, чтобы его орда покинула королевство, а он будет в заложниках до тех пор, пока не уйдет последний солдат. Наши воины сейчас не патрулируют по городу, но я предупредила Констанция, что он с головой поплатится за любой вред, причиненный землепашцам и пастухам». «И Констанции вправду томится в южной башне?» — допытывалась Соломея. «Я же сказала, почему ты спрашиваешь?» Соломея хлопнула в ладоши и воскликнула голосом, полным жестокого торжества. «Королева приглашает тебя на прием, сокол!» Открылись раззолоченные двери, и в покой шагнул рослый воин. При виде его Тарамис воскликнула с гневом и удивлением. «Констанций, как посмел ты войти сюда?» «Да, это я и есть, ваше величество». Пришелец опустил голову в глумливом поклоне. Черты его лица и вправду напоминали хищную птицу, и красота его была хищной. Лицо его было опалено солнцем, черные, как воронье крыло, волосы зачесаны назад. Он был одет в черный камзол и высокие сапоги. Обычный походный наряд, местами даже носивший следы ржавчины от панциря. Подкрутив усы, наемник оглядел вжавшуюся в угол кровати королеву с такой бесцеремонностью, что она содрогнулась. «Клянусь, Иштар Тарамис», — сказал он ласково, — «ночная рубашка тебе больше к лицу, чем королевский наряд». «Да, черт возьми, эта ночь начинается совсем неплохо». Ужас мелькнул в глазах Тарамис. Она сразу поняла, что Констанций не отважился бы на такое оскорбление ни с того ни с сего. «Безумец!» — сказала она. «Пусть в этой комнате я в твоей власти, но тебе не уйти от мести моих слуг. Они на клочки разорвут тебя, если посмеешь меня коснуться. Попробуй, если жизнь тебе недорога». Констанций расхохотался, но Соломея остановила его. «Довольно шутить. Перейдем к делу. Послушай, милая сестрица, это я послала Констанция в твою землю, потому что решила занять престол. А для своих целей выбрала сокола, потому что он начисто лишен качества, именуемого у людей добродетелью». «Дивлюсь твоей доброте, госпожа», — иронически усмехнулся Констанций и поклонился. «Я послала его в Хауран. А когда его люди встали лагерем под стенами, и сам он направился во дворец, прошла в город через западные ворота. Стерегущие их болваны решили, что это ты возвращаешься с вечерней прогулки». Щеки Тарамис вспыхнули, гнев возобладал над королевским достоинством. «Ты змея!» — крикнула она. Соломея усмехнулась и продолжала. «Они, конечно, удивились, но впустили меня без слова. Точно так же я прошла во дворец и приказала стражникам, стерегущим Констанция, удалиться. Потом пришла сюда, а по дороге успокоила твою служанку». Тарамис побледнела. «Слушай!» Соломея гордо откинула голову и показала на окно. Сквозь толстые стекла все еще доносилась поступь отрядов, лязг оружия и доспехов. Приглушенные голоса отдавали команды на чужом языке, сигналы тревоги мешались с испуганными криками. «Люди проснулись и немало удивились», — ядовито сказал Констанций. «Неплохо бы, Соломея, пойти и успокоить их». «Отныне зови меня Тарамис», — ответила ведьма. «Нам нужно привыкать к этому». «Что вы сделали?» — закричала королева. «Что вы еще сделали?» «Ах, я совсем забыла тебе сказать, что приказала страже отпереть ворота. Они удивились, но не ослушались. И вот армия сокола входит в город. «Дьявольское отродье!» — воскликнула Тарамис. «Ты воспользовалась нашим сходством и обманула людей! О, Иштар! Мой народ сочтет меня предательницей! О, я выйду сейчас к ним!» С ледяным смехом Соломея схватила ее за руки и толкнула назад. Молодое и крепкое тело королевы оказалось беспомощным против тоненьких рук Соломеи, наполненных нелюдской силой. «Констанций, тебе знакома дорога из дворца в подземелье?» — спросила ведьма. И, видя, что Констанций согласно кивнул, продолжала. «Вот и хорошо. Возьми эту самозванку и запрячь в самую глубокую темницу. Стража там усыплена зельем, я позаботилась об этом. Пока они не очнулись, пошли кого-нибудь перерезать им глотки. Никто не должен знать, что произошло нынче ночью. Отныне я Тарамис, а она, безымянная, забытая богами и людьми, узница подземелья». Констанц улыбнулся, открыв ряд крупных белых зубов. «Дела наши идут неплохо. Надеюсь, ты не откажешь мне в небольшом развлечении, прежде чем эта шалунья попадет в камеру». «Я тебе не запрещаю. Вразуми эту злючку, если охота». Соломея толкнула сестру в объятия Констанция и с торжествующей улыбкой покинула спальные покои. Она еще раз улыбнулась, когда услышала, проходя длинным коридором, высокий отчаянный крик. Глава вторая. Одежда молодого воина была покрыта засохшей кровью, потом и пылью. Кровь продолжала сочиться из глубокой раны в бедре, из порезов на груди и руках. Капли пота выступили на его искаженном яростью лице, пальцы терзали покрывало постели. «Она верно спятила», — снова и снова повторял он. «Все это как дурной сон. Тарамис, любимица народа, продает нас этому дьяволу. Ой, Иштар, лучше бы меня убили! Лучше пасть в бою, чем знать, что королева предала свой народ!» «Лежи спокойно, Валерий», — умоляла девушка, перевязывавшая ему раны. «Ну, дорогой, успокойся. Ты разбередишь раны, а я не успела еще сбегать за лекарем». «Не делай этого», — сказал раненый юноша. «Чернобородые дьяволы Констанция будут обыскивать все дома в поисках раненых кауранцев и прикончат всех, кто пытался дать им отпор. О, Тарамис, как могла ты предать людей, обожествлявших тебя?» Валерий откинулся на ложе, содрогаясь от гнева. А испуганная девушка обхватила его голову руками и прижала к груди, умоляя успокоиться. «Лучше смерть, чем позор, ставший уделом Хаурана!» — стонал Валерий. «Неужели ты все это видела, Игва?» «Нет, милый». Ее нежные чуткие руки снова принялись обхаживать раны. «Я проснулась от шума битвы на улице, выглянула в окно и увидела, что шемиты убивают наших, а потом ты постучал в дверь, еле слышно». «Я был уже на пределе», — пробормотал Валерий. «Упал в переулке возле дома и не мог подняться, хоть и знаю, что тут меня быстро разыщут. Клянусь, Иштар, я уложил троих, они уже не осквернят своими лапами мостовых Хаурана. Их сердца пожирает нечисть в преисподней. Я не был на стенах, когда шемиты вошли в город. Я спал в казарме вместе с другими свободными от службы ребятами. На рассвете вбежал наш командир, бледный, при мече и в доспехах. «Шемиты в городе», — сказал он. «Королева вышла к южным воротам и приказала их впустить. Я этого не понимаю, да и никто не понимает, но приказ я слышал своими ушами, и мы, как водится, подчинились. У меня новое распоряжение — собраться на площади перед дворцом, построиться у казарм в колонны и без амуниции двигаться на площадь. Только Иштар ведает, что все это значит, но таков приказ королевы. Когда мы вышли на площадь, шемиты уже были наготове. Они выстроились в каре, 10 000 вооруженных бронированных дьяволов, а горожане выглядывали из окон и дверей. Улицы, ведущие к площади, заполнялись ошарашенными людьми. Тарами стояла на ступенях дворца на пару с Констанцием — а тот крутил усы, словно толстый котяра, слопавший птичку. Перед ступенями стояли шеренга и полсотни шемитских лучников, хотя это место королевской гвардии. Но гвардейцы стояли среди нас и тоже ничего не понимали. Зато они, вопреки приказу, пришли во всеоружие. Тарамис обратилась к нам и сказала, что повторно обдумала предложение Констанце, хотя еще вчера при всем дворе отказала ему, и порешила объявить его королевским супругом. И ни слова о предательском вторжении шемитов. Сказала только, что у Констанце достаточно умелых воинов, так что Кауранская армия отныне не нужна и будет распущена. И повелела нам разойтись по домам с миром. Послушание королям у нас в крови, но ее слова так потрясли нас, что мы онемели и сломали строй. А когда повелели сложить оружие и гвардейцам, вперед неожиданно вышел их капитан, Конан. Люди говорят, что этой ночью он службы не нес и крепко набрался, но сейчас он был в полном уме. Приказал гвардейцам не двигаться без его команды, и они подчинились ему, а не королеве. Потом он взошел на ступени, поглядел на Тарамис и воскликнул: «Да это не королева! Не Тарамис перед вами, а демон в ее обличье!» И начался настоящий ад. Не знаю, что послужило сигналом, кажется, кто-то из шемитов замахнулся на Конана и мертвым пал на ступени. Сейчас же площадь стала полем сражения. Шемиты схватили из гвардии, но и их копии и стрелы поразили также немало безоружных кауранцев. Некоторые из нас, схватив что под руку попало, дали отпор, сами не зная, за кого сражаясь. Нет, не против Тарамис, клянусь, против Констанца и его чертей. Народ не знал, чью сторону принять. Толпа моталась туда-сюда, словно перепуганный лошадиный табун. Но на победу нам рассчитывать не приходилось. Без брони, с парадными побрякушками вместо боевого оружия. Гвардейцы построились в каре, но их было всего 500. Кровавый урожай собрала гвардия, прежде чем погибнуть, но исход был предрешен. Что же делала Тарамис? Она спокойно стояла на ступенях, и Констанций приобнял ее за талию. Она заливалась смехом, словно злая колдунья. «О, боги, это безумие! Безумие! Никогда я не видел человека, равного в бою Конану». Он встал у дворцовой стены, и вскоре перед ним была куча порубленных тел в половину его роста. В конце концов они одолели его. 1000 против 1. Увидел, что он упал, и мир перевернулся перед моими глазами. Констанций приказал взять его живым, покручивал усы, и улыбка у него была самая подлая. Именно такая улыбка была у Констанция и сейчас. Предводитель шемитов возвышался на коне, окруженный скопищем своих людей, коренастых, закованных в броню, с истинно черными бородами и крючковатыми носами. Заходящее солнце играло на их остроконечных шлемах и серебристой чешуе панцирей. Примерно в миле отсюда, среди буйно зеленеющих лугов, виднелись башни и стены Хаурана. На обочине караванной дороги был вкопан массивный крест. К кресту был прибит железными гвоздями человек. Всю одежду его составляла набедренная повязка, а сложение было воистину богатырским. Капли смертного пота выступили на лбу и могучем торсе распятого. Из пробитых ступней и ладоней лениво сочилась кровь. Но глаза под черной гривой волос горели диким голубым огнем. Констанций глумливо поклонился и сказал: «Весьма сожалею, капитан, что не смогу присутствовать при твоем издыхании. У меня есть дела в городе. Оставляю тебя твоей собственной судьбе. Не могу же я заставить ждать нашу прелестную королеву. Тобой займутся вон те красавцы». Он указал на небо, где черные силуэты неустанно выписывали широкие круги. «Если бы не они, то такой крепкий дикарь мог бы прожить на кресте несколько дней. Так что пусть оставит тебя всякая надежда. Хотя я даже не поставлю охрану. Глашатые объявили по городу, что всякий, кто попытается снять твое живое или мертвое тело с креста, будет заживо сожжен со всей родней. А слово мое в Хауране нынче надежнее всякой стражи. К тому же при солдатах стерведники не слетятся». Констанций подкрутил усы и, глядя Конану прямо в глаза, ехидно улыбнулся. «Ну, капитан, желаю удачи. Я вспомню о тебе в ту минуту, когда Тарамис окажется в моих объятиях». Кровь снова брызнула из пробитых ладоней жертвы. Кулаки, огромные как ковриги хлеба, сомкнулись на шляпках гвоздей. Заиграли мышцы на могучих плечах, и Конан, выгнувшись вперед, плюнул в лицо Констанцию. Тот рассмеялся, вытер плевок и поворотил коня. «И ты вспомни обо мне, когда грифы начнут тебя терзать!» — бросил он через плечо. «Стервятники в пустыне прожорливы. Случалось мне видеть, как человек висел на кресте часами, с выбитыми глазами, с оголенным черепом и без ушей, прежде чем кривые клювы обрывали нить его жизни». И, не оглядываясь больше, погнал коня в сторону города. Стройный, ловко сидящий в седле, в сверкающих доспехах. Рядом скакали его могучие бородачи, поднимая дорожную пыль. Смеркалось. Вся округа, казалось, вымерла. На расстоянии, доступном взгляду, не было ни единой души. Для распятого капитана Хауран, что был всего лишь в миле, мог с таким же успехом находиться в далеком Кхитае или существовать в другом столетии. Конан стряхнул пот со лба и обвел мутнеющим взором такие знакомые места. По обе стороны от города и за ним тянулись пышные луга, стояли виноградники, мирно паслись стада. На горизонте виднелись селения. Ближе, на юго-западе, серебристый блеск обозначал русло реки, за которой сразу же начиналась пустыня и тянулась до бесконечности. Конан наглядывал раскинувшиеся вокруг просторы, как ястреб, попавший в селок, смотрит в небо. Загорелое тело кемерийца блестело в лучах заходящего солнца. Гневная дрожь охватывала варвара, когда он бросал взгляд на башни Хаурана. Этот город предал его, запутал в интригах, и вот он висит на деревянном кресте, словно заяц, прибитый к стволу дуба метким копьем. Неуемная жажда мести затмевала все другие мысли. Проклятия лились из Конана сплошным потоком. Вся вселенная сейчас для него заключалась в четырех железках, ограничивших его свободу и жизнь. Вновь, как стальные канаты, напряглись могучие мышцы, и пот выступил на посеревшем теле кемерийца, когда он, используя плечи как рычаги, попробовал вытянуть из креста длинные гвозди. Тщетно. Они забиты как следует. Тогда он попытался содрать ладони сквозь шляпки, и не дикая боль остановила его, но безнадежность. Шляпки были слишком толстые и широкие. Впервые в жизни гигант почувствовал себя беспомощным. Голова его упала на грудь. Когда раздалось хлопанье крыльев, он едва смог приподнять голову, чтобы увидеть падающую с неба тень. Он инстинктивно зажмурился и отвернулся, так что острый клюв, нацеленный в глаз, только разодрал щеку. Изо рта Конана вырвался хриплый отчаянный крик, и напуганные стервятники разлетелись, впрочем, недалеко. Он облизнулся и, почувствовав соленый привкус, сплюнул. Жестокая жажда мучила его. Минувшей ночью он как следует выпил, а вот воды ни глотка не сделал с самого утра перед боем на площади. Он смотрел на дальнюю речную гладь, словно грешник, выглянувший на миг из адской печи. Он вспоминал упругие речные потоки, которые ему приходилось преодолевать. Роги, наполненные пенистым пивом, кубки искристого вина, которые ему случалось по небрежности или с перепою выливать на полы трактиров. И крепко стиснул челюсти, чтобы не завыть от необоримого отчаяния. Солнце спускалось за горизонт. Мрачный бледный шар погружался в огненно-красное море. На алом поле неба, словно во сне, четко вырисовывались городские башни. Конан взглянул вверх, и небосвод отливал красным. Эта усталость застилала ему глаза багровой пеленой. Он облизнул почерневшие губы и снова глянул на реку. И река была алой. Шум крыльев вновь коснулся слуха. Он поднял голову и горящими глазами смотрел на силуэты, кружившие вверху. Криком их уже не испугаешь. Одна из громадных птиц начала снижать круги. Конан изо всех сил запрокинул голову назад и ожидал с поразительным хладнокровием. Гриф упал на него, оглушительно хлопая крыльями. Удар клюва разорвал кожу на щеке. Вдруг, прежде чем птица успела отскочить, голова Конана метнулась вперед, подчиняясь могучим мышцам шеи, а зубы его с треском сомкнулись на зобе стерветника. Гриф заметался, словно яростный вихрь из перьев. Бьющиеся крылья ослепляли человека. Длинные когти бороздили его грудь. Но Конан держался так, что мышцы челюсти задрожали. И голая шея грифа не выдержала, птица трепыхнулась разок и бессильно обвисла. Конан разжал челюсти, тело шлепнулось к подножию креста, он выплюнул кровь. Другие стервятники, потрясенные участью своего сородича, поспешно убрались в сторону отдаленного дерева и уселись на его ветвях, подобные черным демонам. Торжество победы оживило Конана. Кровь быстрее побежала в жилах. Он все еще мог убивать. Следовательно, он жил. Весь его организм противился смерти. «Клянусь Митрой!» Человеческий голос или галлюцинация? «Никогда в жизни ничего подобного не видел!» Отряхнув с глаз пот и кровь, Конан увидел в полумраке четырех всадников, глядевших на него снизу. Трое из них, тонкие, в белых одеждах, были, несомненно, заугирами, кочевниками из-за реки. Четвертый был одет так же, но принадлежал к другому народу. Конан сумел разглядеть это в густеющих сумерках. Ростом он, пожалуй, не уступал Конану, да и шириной плеч, хоть и не был так массивен. Короткая черная борода, волевая нижняя челюсть, серые глаза, холодные и проницательные, как лезвие. Всадник уверенной рукой осадил коня и сказал: «Митра, свидетель, этот человек мне знаком!» «Да, господин!» — отозвался голос с гортанным выговором зуагиров. «Это кемериец, который был капитаном Королевской гвардии!» «Вот, значит, как избавляются от фаворитов!» — проворчал всадник. «Кто бы мог помыслить такое о королеве Тарамис? Я бы предпочел долгую кровавую войну. Тогда бы и мы, люди пустыни, могли поживиться. А сейчас подошли к самым стенам города и нашли только эту клячу». Он кивнул на коня в поводу у одного зуагира. «Да еще этого издыхающего пса». Конан поднял залитое кровью лицо. «Если бы я мог спуститься с этой палки, ты сам бы стал у меня издыхающим псом. Мунгатский ворюга», — прошептали почерневшие губы. «О, Митра, эта падаль меня знает!» — удивился всадник. «Ты же один такой в округе!» — проворчал Конан. «Ты Гаррет, атаман тех, кто объявлен вне закона». «Точно! И родом я из мунганов, ты верно сказал. Хочешь жить, варвар?» «Дурацкий вопрос», — ответил Конан. «Человек я тяжелый», — сказал Гаррет. «И в людях ценю лишь мужество. Вот и посмотрим, истинный ли ты муж или взаправду издыхающий пес». «Если мы начнем его снимать, нас увидят со стен», — предостерег один из кочевников. Гаррет властно сказал: «Уже совсем стемнело. Бери-ка топор, Джабал, и руби крест у самого основания». «Если крест упадет вперед, его раздавит», — возразил Джабал. «А если назад, у него башка расколется и все внутренности отобьет». «Выдержит, если достоин ехать со мной», — нетерпеливо бросил Гаррет. «А если нет, то и жить ему незачем. Руби!» Первый удар боевого топора в подножие креста отозвался в распухших ладонях и ступнях Конана пронзительной болью. Снова и снова бил топор, и каждый удар поражал измученные пыткой нервы. Конан закусил губу и не издал ни стона. Наконец топор врубился глубоко в дерево, крест дрогнул и пошел назад. Конан собрал все тело в единый узел твердых, как сталь, мускулов, а голову крепко прижал к брусу. Длинный брус грохнулся о землю и подскочил на локоть. Адская боль на мгновение ошеломила Конана. С трудом он понял, что железные мышцы уберегли тело от серьезных повреждений. Одобрительно хмыкнув, Джабал склонился над ним с клещами, которыми выдергивают гвозди из подков, и ухватил шляпку гвоздя в правой ладони. Клещи были маловаты. Джабал сопел и пыхтел, пытаясь расшатать упрямый гвоздь, крутил его туда и сюда, в древесине и в живой ране. Кровь текла между пальцами кемерийца, который лежал недвижно, как труп, только грудь тяжело вздымалась. Наконец гвоздь поддался, Джабал торжествующе поднял вверх окровавленную железку и бросил ее в пыль, перейдя к другой руке. Все повторилось. Затем кочевник занялся ступнями Конана. Но варвар сел, вырвал клещи у Джабала, а его самого отшвырнул крепким толчком. Кисти его опухли и стали чуть не вдвое больше обычных. Сгибать пальцы было мучением. Но кемериец, хоть и неуклюже, сумел вытащить гвозди из ступней. Они были забиты не так глубоко. Он поднялся, качаясь на распухших, обезображенных ногах. Ледяной пот катился по его лицу и телу. Он стиснул зубы, чтобы перенести боль. Начались судороги. Равнодушно смотревший на него Гаррет указал на краденую лошадь. Конан, спотыкаясь, побрел к ней. Каждый шаг причинял страшную боль. На губах богатыря выступила пена. Изуродованная ладонь нащупала лук у седла, окровавленная ступня с трудом нашла стремя. Сжав челюсти, кемериец оттолкнулся от земли, чуть не сомлев при этом, и очутился в седле. Гаррет стегнул коня хлыстом, тот поднялся на дыбы и едва не сбросил измученного всадника на землю. Но Конан обернул поводья вокруг кисти рук и сумел осадить коня, да так, что чуть не сломал ему челюсти. Один из намадов вопросительно поднял флягу с водой, но Гаррет сказал: «Пусть потерпит до лагеря. Здесь всего-то 10 миль. Выдержит без воды еще столько же, если он вообще способен жить в пустыне». Всадники помчались к реке. Конан глядел на мир налитыми кровью глазами, и пена засыхала на его почерневших губах. Глава 3. Странствуя по востоку в неустанной погоне за знаниями, написал мудрец Астрей письмо своему другу, философу Алкимиду, оставшемуся в родной Немедии. Все сведения народов Запада о полумифическом для них Востоке основаны были именно на этом послании. Вот что писал Астрей. «Ты даже представить себе не можешь, старина, что за порядки установились в этом маленьком царстве с тех пор, как королева Тарамис впустила в его пределы Констанция с его наемниками. Об этом я уже упоминал в предыдущей весточке. С того дня минуло 7 месяцев, и, похоже, этой несчастной землей завладел сам дьявол. Тарамис, по моему мнению, начисто лишилась рассудка. Славившаяся прежде доброжелательностью, справедливостью и милосердием, ныне она выказывает совершенно противоположные качества. Интимная ее жизнь — это сплошной скандал. Да и можно ли назвать ее таковой, коли королева и не пытается даже скрыть распутство царящего при дворе? Она дает волю любым своим желаниям, устраивает пользующиеся дурной славой застолья, правду сказать, оргии, и заставляет участвовать в них несчастных придворных дам и девиц, и замужних. Сама она даже не потрудилась сочетаться браком со своим любовником Констанцием, который восседает рядом с ней на троне, словно законный владыка. Его офицеры, следуя примеру вождя, преследуют всякую понравившуюся им женщину, не глядя на ее происхождение и положение. Бедное королевство стонет под тяжестью чудовищных налогов и податей. Ограбленные до нитки селяне питаются кореньями и капустой. Купцы ходят в лохмотьях. Это все, что осталось после сбора налогов от их богатств. Да они и тому рады, что голова уцелела. предвижу недоверие твое, почтенный алхимит. Знаю, что усомнишься в моем рассказе, предвзятым его сочтешь. Верно, такое было бы немыслимо ни в одной из стран Запада. Но всегда помни об огромной разнице между Западом и Востоком, особенно этой его частью. Ты знаешь, что Хауран — небольшое королевство, находившееся некогда в составе империи Ков. Сравнительно недавно обрело оно желанную независимость. Ближайшее окружение Хаурана составляют подобные ему маленькие державы, несравнимые с великими государствами Запада или обширными султанатами Дальнего Востока, однако весьма влиятельные по причине необыкновенного богатства. К тому же в руках их все караванные пути. Среди этих держав Хауран расположен дальше всех на юго-восток и граничит с пустынными просторами земли Шем. Название государство получило по имени столицы, это самый большой город в стране. Хауран защищает плодородные земли и пастбища от набегов кочевников, словно сторожевая башня. Земля здешняя столь обильна, что дает урожай трижды в год. Равнины к северу и западу от города густо населены. У того, кто привык к громадным поместьям запада, эти крошечные поля и виноградники могут вызвать улыбку, однако зерно и фрукты текут из них, словно из рога изобилия. Население занимается в основном крестьянским трудом. Люди эти мирные и безоружные. Тем более, что сейчас им вообще запрещено иметь оружие. С давних времен живут они под защитой столичного гарнизона и совершенно утратили боевой дух. Крестьянское восстание, которое непременно бы вспыхнуло в подобных условиях на Западе, здесь невозможно. Хлебопашец гнет горб под железной рукой Констанция, а чернобородые шемиты неустанно снуют по полям с батагами, точь-в-точь надсмотрщики черных рабов на плантациях Южного Зингара. Не слаще горожанам, все они ограблены, а прекраснейшие из их дочерей отданы на потеху Констанцу и его наемникам. Люди эти безжалостны. Вспомни, с какой яростью сражались наши солдаты с шемитскими союзниками Аргаса. Столь отвратительны были не медийцам их нечеловеческая жестокость, ненасытная жадность и зверство. Горожане принадлежат к правящему сословию Хаурана и ведут свое происхождение от гибарийцев, отсюда их благородство и воинственность. Но измена королевы отдала горожан в руки угнетателей. Шемиты — единственная военная сила в городе, и горе тому обывателю, в доме которого найдут меч. С великим рвением истребляются молодые боеспособные мужи, их казнят или продают в неволю. Тысячи молодцев бежали из города, кто под знамена чужеземных владык, кто просто в банды грабителей. Сейчас стала реальная опасность нападения со стороны пустыни, населенной племенами шемитских кочевников-номадов. Дело в том, что наемники Констанция набирались в западных городах земли Шем, Пелештиме, Анакиме, Акхариме, а Зуагиры и другие кочевые племена люто их ненавидят. Ты знаешь, добрый алхимит, что сия варварская страна разделяется на плодородные западные земли, тянущиеся до океана, на берегу которого стоят вышесказанные города, и восточную пустыню, где бродят намады. Пламя войны между жителями городов и обитателями пустыни не гаснет столетиями. С незапамятных времен зуагиры нападали на Хауран, но не сразу одержали победы. Так что теперь, когда город захватили ненавистные западные сородичи, гордость намадов уязвлена. Ходят слухи, что эту вражду всячески раздувает человек, служивший раньше капитаном королевской гвардии. Он, будучи распят на кресте, непостижимым образом сумел ускользнуть из рук Констанция. Человек сей зовется Конан и происходит из варварского племени кимерийцев, чью дикую мощь не однажды испытали на собственной шкуре наши доблестные воины. В деревнях говорят, что человек этот стал правой рукой Гаррета, мунганского кондотьера, что пришел из северных степей и своей волей возглавил зуагиров. Болтают также, что банда зуагиров в последнее время весьма усилилась. Гараджи, несомненно, наущаемый кемерийцам, готовится напасть на Хауран. Кончиться это может весьма плачевно, ибо, не имея опыта правильной осады и надлежащих машин, кочевники не устоят в открытом бою перед вымуштрованными и хорошо вооруженными шемитами. Обитатели города встретили бы намадов с радостью, поскольку иго худшего, чем нынешнее, быть не может. Но они настолько запуганы и беспомощны, что никакой поддержки кочевникам оказать не сумеют. Воистину горька их доля. Тарамис же, обуянная злым демоном, запретила поклонение Иштар, и храм ее превратила в языческое капище, где поклоняются идолам и жертвуют демонам. Статуи Иштар и слоновой кости наемники изрубили топорами прямо на ступенях храма. Хоть это и второстепенная богиня по сравнению с нашим Митрой, ее все же следует предпочесть шайтану, которому поклоняются шемиты. Здание же храма наполнило Тарамис непристойными изображениями башков обоего пола в сладострастных позах и с самыми отвратительными подробностями, кое может измыслить извращенный ум. Многие из этих идолов — нечистые божества шемитов, туранцев, жителей Вентхии и Кхитая. Другие же вообще похожи на злых духов, живьем явившихся из незапамятного прошлого, ибо ужасные признаки их сохранились только в самых туманных легендах, ведомых ныне лишь ученым да адептам тайного знания. Откуда Тарамис привела их, страшно даже подумать. Королева ввела в обычай человеческие жертвоприношения, и со времен их позорного союза с Констанцием не менее 600 молодых мужчин, женщин и детей стали кровавой данью. Многие из них окончили жизнь на жертвеннике, возведенном королевой в храме, причем она сама умерщвляла их ритуальным кинжалом. Большинству же была суждена участь ужаснейшая. Что оно такое и откуда взялось, неведомо. Но королева, едва был подавлен мятеж воинов против Констанция, провела ночь в оскверненном храме в обществе дюжины связанных пленников. Потрясенный народ видел тяжелый смрадный дым, что поднимался над храмовой крышей, а изнутри всю ночь слышались заклинания королевы и смертные стоны пленников. Перед зарей еще один звук добавился — жуткий нелюдской хохот, и кровь застыла в жилах у тех, кто его услышал. Утром Тарамис покинула храм, усталая, но с торжествующим сатанинским блеском в глазах. Пленников больше никто никогда не видел, и хохот этот не повторялся. Но есть в храме зала, в которую не вхож никто, кроме королевы. Королева же, направляясь туда, гонит перед собой обреченного на жертву. Никого из этих людей уже более не видели. И все полагают, что вон и зале и угнездилось чудовище, вызванное Тарамис из черной бездны веков и пожирающее людей. Я уже не думаю о Тарамис как о простой смертной. Это какая-то злобная гарпия, что таится в пропахшей кровью норе среди костей своих жертв. То, что высшие силы дозволяют такое безнаказанно, заставляет меня усомниться в божественной справедливости. Сравнивая ее нынешнее поведение с тем, которое я запомнил в первые дни пребывания своего в Хауране, начинаю склоняться к мысли, что в тело Тарамис вселился некий демон. Другое подозрение высказал мне один молодой воин по имени Валерий. Он утверждает, что некая колдунья приняла облик чтимой королевы. Сама же Тарамис заключена в подземелье. Молодец этот поклялся отыскать подлинную королеву, если та еще жива, но, боюсь, сам пал жертвой жестокого Констанция. Он участвовал в мятеже дворцовой гвардии, сумел бежать и скрывался, упорно отказываясь покинуть город. В его укрытии я и беседовал с ним. Теперь же он исчез. Так же, как и другие, о чьей судьбе здесь не принято спрашивать. Боюсь, что шпионы Констанца его выследили. На этом я вынужден закончить свое письмо, чтобы ныне же ночью отправить его с почтовым голубем. Он принесет послание туда, где родился, на рубеж земли Ков. Оттуда будет отправлен верховой, а потом верблюжья эстафета доставит письмо тебе. Я должен успеть до рассвета, а уже поздно, и звезды начинают бледнеть над висячими садами Хаурана. Город погружен в тишину, и только глухой звук жертвенного барабана доходит со стороны храма. Не сомневаюсь, что этот Арамис в союзе с силами преисподней затевает новые злодейства. Но мудрец был неправ. Женщина, известная миру под именем Тарамис, стояла в подземелье, озаренная зыбким светом факела. Блики метались по ее лицу, усугубляя дьявольскую жестокость этих прекрасных очертаний. Перед ней на голой каменной лавке сжалась фигурка, едва прикрытая лохмотьями. Соломея тронула ее носком золотого башмачка и мстительно улыбнулась. «Не соскучилась ли ты по мне, милая сестричка?» Несмотря на семимесячное заточение и гнусные лохмотья, Тарамис все еще была прекрасна. Она ничего не ответила и только ниже склонила голову. Ее равнодушие задело Соломею. Она закусила пунцовую губку и нахмурилась. Одета она была с варварским великолепием женщин Шушана. При свете факела драгоценные камни сверкали на ее обуви, на золотом нагруднике, золотых кольцах и браслетах. Прическа была высокой, как у шемиток. Золотые серьги с тигровым глазом поблескивали при малейшем движении гордо поднятой головы. Украшенный гемами пояс поддерживал платье из прозрачного шелка. Небрежно наброшенная темно-алая накидка скрывала какой-то сверток в левой руке ведьмы. Внезапно Соломея сделала шаг вперед, схватила сестру за волосы и откинула ее голову так, чтобы заглянуть в глаза. Тарамис встретила этот страшный взгляд, не дрогнув. «Ты уже не рыдаешь, как бывало, милая сестричка?» — прошипела ведьма сквозь зубы. «Нет у меня больше слез», — ответила Тарамис. «Слишком часто ты тешилась видом королевы, на коленях просящая милосердия. Знаю я, что живу лишь только для того, чтобы ты могла меня унижать». Потому и в пытках соблюдала ты меру, чтобы не убить меня и не покалечить. Но я уже не боюсь тебя. Нет во мне ни страха, ни стыда, ни надежды. И хватит об этом, сатанинское отродье». «Ты льстишь себе, дорогая сестра», — сказала Соломея. «Я по-прежнему забочусь о том, чтобы страдали и твое прекрасное тело, и твоя гордыня. Ты забыла, что, в отличие от меня, подвержена и душевным мукам. Вот я и развлекала тебя рассказами о том, какие забавы учиняю над твоими безмозглыми подданными. Но на этот раз я принесла более веское доказательство. Знаешь ли ты, что твой советник Кролит вернулся из Турана и был схвачен?» Тарамис побледнела. «Что ты с ним сделала?» В ответ Соломея вытащила загадочный сверток — и, сбросив шелковый покров, подняла вверх голову молодого мужчины. Лицо его застыло в страшной гримасе. Смерть, видимо, наступила после жестоких мук. Тарамис застонала, как от удара ножом в сердце. «О, Иштар, это Кролит!» «Да, это Кролит. Он пытался взбунтовать народ. Уверял, глупец, что Конан был прав насчет того, что я не настоящая королева. Дурень! Неужели он полагал, что чернь с палками и мотыгами поднимется против солдат Сокола? Ну и поплатился за свою глупость. Собаки терзают его обезглавленное тело во дворе, а дурная голова полетит в помойную яму к червям. Что, сестричка, неужели ты все-таки слезы выплакала? Прекрасно. Под конец я приготовила для тебя отличную пытку. Ты увидишь еще много таких картинок». И Соломея торжествующе потрясла головой Кролида. В эту минуту она не походила на существо, произведенное на свет женщиной. Тарамис не поднимала глаз. Она лежала ничком на грязном холодном полу, и тонкое ее тело сотрясалось рыданиями. Стиснутыми кулачками она колотила по каменным плитам. Соломея медленно пошла к двери под звон браслетов. Через несколько минут ведьма была у выхода из подземелья. Ожидавший там человек повернулся к ней. Это был огромный шмит с мрачными глазами и широкими плечами. Длинная черная борода его свисала на могучую грудь, обтянутую серебристой кольчугой. «Ну что, завыло?» Голос его был подобен реву буйвола, низкий, глубокий, как отдаленный гром. Это был командир наемников, один из немногих приближенных Констанция, посвященных в тайну судьбы королевы Хаурана. «Разумеется, Кумба-Нигаш, есть в ее душе струны, которых я еще не касалась. Когда одно чувство притупляется, всегда можно найти другое, более отзывчивое на пытки». К ним приблизилась согбенная фигура в лохмотьях. Грязная, со спутанными волосами, потешно прихрамывающая. Один из нищих, что ночуют в открытых садах и аллеях дворца. «Лови, пес!» Соломея кинула ему голову кролида. «Лови, немтырь! Брось ее в ближайшую выгребную яму! Кумба-Нигаш, он глухой. Покажи ему, что нужно сделать!» Командир исполнил поручение, а растрёпанный нищий закивал головой, дескать, понял, и медленно стал бултыхать в сторону. «Зачем затягивать этот фарс?» — гремел Кумба-Нигаш. «Ты уже так прочно сидишь на троне, что никакие силы не снимут тебя оттуда. Что такого, если глупые кауранцы узнают правду? Все равно они ничего не смогут сделать». Так царствуй под своим собственным именем. Покажи им их бывшую повелительницу и повели отрубить ей голову на площади. Еще не время, достойный Кумба-Нигаш. Тяжелая дверь закрылась и заглушила высокий голос Соломеи и громовую речь Кумба-Нигаша. Нищий притаился в одном из уголков сада. Там не было никого, чтобы заметить руки, крепко обхватившие отрубленную голову, тонкие, мускулистые, никак не вяжутся с горбатой фигурой и грязными тряпками. «Я узнал!» Шепот был едва слышным. «Она жива! О, кролит! Твои муки не были напрасными! Они замкнули ее в подземелье! Иштар, богиня честных людей, помоги мне!»